Глава вторая. Первый этап. На следующий день я опоздал на работу. Проспал, с кем не бывает. Всего лишь каких-то полчаса, однако в разговоре с шефом на пороге магазина выяснилось, что это случилось со мной уже четвертый раз за месяц. Уволить он меня не мог по той простой причине, что найти кого-нибудь на мое место было нереально, даже по объявлению. Зарплата в 200 баксов, работа по выходным, на такое ни один дурак больше не пойдет. Однако у него были и другие способы наказания, и самый подлый из которых – это отключение интернета. Выдернув сетевой шнур и забрав его с собой, шеф удалился к себе в кабинет. У меня остались косынка, наполовину разгаданный сканворд и вчерашняя порнуха, которую я еще не смотрел. До обеда есть чем заняться, а дальше... Я сразу и не заметил, как в магазин вошел мужчина с небольшим свертком в руке. Его костюм был настолько строгим, что от этого мужчина казался геометрически пропорциональным. Как там в песне «Квадратный человек с квадратной головой» и со свертком параллелепипедом. Костюм подошел к прилавку, положил на него сверток и выжидающе посмотрел на меня. «Могу я чем-то помочь?» — автоматически выдал я стандартную фразу. При этом я уже где-то в глубине своего сознания почувствовал, что костюм не простой покупатель, а, скорее всего, вообще не покупатель. И я оказался прав. «Ты не посмотрел правила игры», — укоризненно произнес костюм и пальцем подтолкнул сверток ко мне. «Твоя заявка была одобрена. Поздравляю». «Правила игры?» — недоуменно спросил я, а уже через секунду вспомнил о вчерашней регистрации. «Ага, Матрица!» «Да, Матрица. Первый этап в Маковске. Улица Академическая, дом 6, квартира 22». «Номер телефона. Первые две цифры написаны на стене перед квартирой. Остальные четыре цифры. Год рождения собаки, хозяина квартиры. Советую посмотреть правила». Его квадратная морда выражала столько же дружелюбности, сколько коробка от какого-нибудь утюга. «Где посмотреть?» — сразу же поинтересовался я. «Вообще-то они есть на сайте. Я искал там, но ничего не нашел». «Но тебе их выслали на e-mail», — закончил костюм, сделав в сторону моего компьютера движение рукой, которое также показалось мне каким-то угловатым. Он повернулся было, чтобы уйти. «Подождите! Что мне нужно делать? Я ничего не понял. И что это такое?» Я ткнул на сверток, лежащий передо мной. Костюм воззрился на меня с немым удивлением. Мне даже показалось, что сейчас он заберет сверток, скажет мне «пока» и уйдет. Но он дотронулся до уха, как это обычно делают охранники у всяких президентов. Пару секунд молча стоял и, видимо, слушал кого-то, после чего терпеливо разъяснил. «Это называется стек. Тебе с ним нужно попасть по указанному адресу и оттуда позвонить по телефону. Если ты все сделаешь правильно, то перейдешь на второй этап и получишь дальнейшие инструкции». У него действительно в ухе был наушник. «А когда приступать?» — спросил я. «Прямо сейчас, что ли? У меня просто работа». «Можешь подождать до вечера и проиграть», — сказал костюм и снова собрался уходить. «Погодите, погодите!» Я схватил бумажку и ручку. «Повторите, пожалуйста, адрес и как звонить». На этот раз костюм не скрывал своего изумления. Он снова прижал палец к уху и тихо произнес что-то. «Скот законченный. Вместо того, чтобы помочь, сливает». «Я просто ни разу не играл», — начал конючить я, пытаясь сгладить свою вину. Бумажка с ручкой, казалось, были не в кассу, но костюм уже успел что-то выслушать, после чего кивнул мне, мол, пиши. «Город Маковск. Улица Академическая, дом 6, квартира 22. Позвонить с телефона, стоящего в квартире. Номер, по которому следует звонить. Первые две цифры написаны на стене перед квартирой. Четыре остальные – год рождения собаки хозяина квартиры. Приз первого этапа – $1000. $1000? Переспросил я. Круто. И это все? Это только первый этап. Прочитай правила. У меня интернета нет, развел я руками. Может, вкратце объясните, что и как? Нет, отрезал костюм и повернулся к выходу. Уже у порога он развернулся и бросил мне. Гонка начнется через 12 минут. Советую тебе поторопиться. И вышел. Я взял в руки сверток с непонятным названием «Стек». Он весил около килограмма, как мне показалось. Хотя я мог и ошибаться. Первое, что я сделал, это сорвал с него бумагу и увидел цельный брусок из какого-то металла размером с кирпич. На нем не было ни единого шва. Я потряс его над ухом, постучал по нему. Ничего. «Гонка начнется через 12 минут. $1000. Гонка. Интересно, с кем я буду состязаться? Получается, у меня уже есть конкуренты, но еще до сих пор нет правил». Я шагнул к двери, за которой скрывались шеф и такой нужный мне интернет, и вышел оттуда через 12 минут. Чтобы не вдаваться в подробности, произошло следующее. Из 12 минут 9 я потратил на слезное упрашивание выйти на минуточку в интернет, а еще 3 – на выяснение причин моего увольнения. Все прошло спокойно, без скандалов. Пока, пока. Ну, а можно хотя бы «нет, нельзя». Так и не получив доступа к интернету, я вышел из магазина полностью свободной личностью, на ходу набирая номер своего друга-автомобилиста. «Ростик, срочно приезжай на площадь энергетиков! Срочно, братское сердце! Нужна твоя помощь! Блин, Ростик, меня с работы уволили! Теперь, если я эту тему не проверну, я расскажу все, когда приедешь! Ростик, речь идет о 800 баксах только для начала, а в перспективе... Ростик, срочно, давай!» Что такое $1000? Сегодня утром для меня это было почти 5-месячной зарплатой. Сейчас для меня это возможность стать свободным на какое-то время. Отдохнуть, прийти в себя и понять свои цели. Я спешил к площади энергетиков, потому что именно там располагался ближайший компьютерный клуб. Ростик живет неподалеку. И если он не будет тупить, то уже минут через 15 я буду сидеть в его разбитой бэшке и по дороге в Маковск изучать правила, одновременно рассказывая о том, что у меня появилась возможность разбогатеть. Я потерял работу из-за того, что шеф оказался злобной сволочью. Теперь мне очень нужны эти деньги. Хотя бы это 1000. Когда-то он любил кататься на роликах. Даже несколько несложных приемов выучил. А потом сел за руль машины, и с карьерой роллера было покончено. Он думал, что навсегда. Оказалось, что нет. Ролики он купил на местном рынке. Они были не новыми, но зато идеально пришлись по ноге. Примерив их, псих заплатил, не торгуясь. С утра он успел даже слегка размяться, прежде чем получил первый транш. 078B-42,9-8,103. Это совсем рядом, возле площади энергетиков, кажется. Можно успеть.